этой маленькой квартире, смешно сказать квартире, но я потом расскажу про нее. Живу я, Альфонсо Гуахардо, моя жена Аурелия и наша маленькая дочка, ей 6 месяцев. Вот уже который день я стараюсь кончить черновик сценария для киностудии, за который мне обещали заплатить аванс. Деньги. Где раздобыть деньги? Я еще ни разу не вышел из дому без назойливой мысли о деньгах. Я обещал рассказать вам о квартире, да. Это тесная квартира в старом доме. У меня есть крошечный кабинет, в котором едва помещается кушетка, письменный стол и кресло. Окна выходят во внутренний двор. В полдень при ярком солнечном свете можно видеть стену противоположного дома, находящегося на расстоянии вытянутой руки. Но сейчас уже 10 часов утра. Спальня и кухня до того малы, что в них с трудом могут втиснуться 2 человека. Единственное, что нас связывает с внешним миром, это открытое окно кухни, выходящее на улицу. Сейчас, чтобы ускорить работу, я взял на 3 дня на прокат магнитофон. Завтра утром за ним должны прийти. Надо скорее, как можно скорее кончить сценарий. Для быстроты я наговариваю черновик на магнитофон. Из глубины пустыни поднимается облако пыли, свидетельствующее о появлении человека. Клеопатра улыбается. Взгляд ее загорается радостной надеждой. Она бросается вперед, все ускоряя шаг, и подбегает, наконец, к холму близ высокой пирамиды. Холм ей служит дозорной вышкой. Она узнала пришельца, а тот верхом на арабском коне галопом скачет через пустыню. «Да, это он!» — шепчут ее губы. Она спешит навстречу возлюбленному. Задыхаясь, всадник прыгает с коня, бросается к ней и заключает ее в свои объятия. Конь остается за кадром. Упоенная и взволнованная встречей, Клеопатра не в силах произнести ни одного слова и молча отдает себя поцелуем. Он берет ее за руку и ведет к пирамиде. Путь продолжался бесконечно долго. Казалось, он никогда не кончится, пылко восклицает Марк Антоний. Но теперь нет такой силы, которая способна разлучить нас. Она молчит и только глядит ему в глаза. На, покорми ребенка, покорми, мне надо на кухню. Но это невозможно, мне же надо работать. Я тут при чем? Если не хочешь, чтобы я тебя перебивала, дай мне денег на няньку. Я не могу дать тебе денег на няньку, потому что не даешь возможности их заработать. Каждую минуту под каким-нибудь предлогом ты приходишь надоедать. Да, ребенок это не предлог. Ребенка надо кормить в положенное время. А вот твои Клеопатры и Антони могут подождать. Отлично могут подождать. Ничего с ним не случится. Ой, ну это невыносимо. Я ведь и без того потерял целый час с электрическим утюгом. На, вот возьми его, пожалуйста. Нелепо тратить время на всякую ерунду. Разве при таких условиях можно сдать работу вовремя? Ну и что? Не надо было ничего обещать. Пусть бы дали аванс. Уверена, что твоим дельцам не приходится самим ухаживать за своими детьми. Конечно, нет. Ведь они оба холостяки на свое счастье. Ну. Да замолчи же, замолчи! Не кричи на девочку. Она не виновата, что ты всегда в дурном настроении. Виновата ты! Завтра я должен вернуть магнитофон, а пишущая машинка, как ты знаешь, в ломбарде. Как же мне теперь кончить работу? Ну, это меня не касается. Вызови другое агентство, попроси у них магнитофон на несколько дней для испытаний. Ты ведь один раз уже это делал? Ну, что это? Аурелия, ребенок отказывается от соски. Ну и запастись терпением, я не могу выйти! Статный Антоний вынужден укрыться за выступом пирамиды. Мощной рукой он защищает Клеопатру от угрозы. Это замечательное повествование. Даже тебе не нравится мое сокровище. Ну что? Пьет молоко? Нет. По счастью, дочь не унаследовала твоей проклятой спешки во всем. Продолжай, мое сокровище. Дай ребенка, ты ничего не умеешь, даже соску ребенку не умеешь дать. Но ведь она уже начала пить молочко, ну зачем же ты вырвал у меня ребенка? Ты же сама говорила о терпении. А я увидела, что ты ничего не умеешь. Разве так дают соску? Ребенка надо ласково уговаривать, чтобы он ел. А ты продолжаешь думать о своих глупостях, записанных на магнитофон. Ну да, о глупостях, благодаря которым мы сыты. И, наконец, я вовсе о них не думал. Сыты? Нечего сказать, мы сыты. Ты убедишься в этом, когда сядешь за стол завтракать. Ой, если бы у тебя была хоть капля совести, ты не называл бы едой то, что готовится в этом доме. Ну, разумеется. До замужества тебе вместо кофе с молоком подавали на завтрак шампанское. Ой, идиот. Ага, конечно, я идиот, потому что... Потому что женился на мне, да? Ах, я уж наизусть знаю всю эту твою песню. Как ты оригинален. Недаром все киностудии закрывают перед твоим носом двери. Нет, это ты закрыла передо мной все двери. Да женитьбе мне было наплевать на голод, на лишение. Но все изменилось с того проклятого дня, как мы поженились. Стоит мне увидеть на улице старого друга, как я начинаю высчитывать, сколько можно занять у него, прежде чем мы пожмем друг другу руки. А встречаясь с владельцем какой-нибудь киностудии, я рассыпаюсь перед ним в обещаниях и клянусь заткнуть за пояс самого Шекспира, Софокла и Бернарда Шоу. Лишь бы он, видите ли, согласился заплатить мне хоть крохи из того, что он мне должен. И все это ради того, чтобы принести в дом хоть несколько грошей. Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito. ¡Hey, Chabela! ¡Chabelito! ¡Sorda! ¡Chabela! Señora Маргарита! Пожалуйста, убавьте на полтона ваш прием. А что ж ты требуешь от меня? Чтобы я дала ребенку умереть с голода? Нет, нет, нет. Я не пытаюсь свалить вину на тебя. Я только хочу доказать, что я не меньше твоего страдаю, видя, как мы нуждаемся. Я только хочу, чтобы ты понимал. Я понимаю, понимаю. Ты желал бы жить во дворце и утопать в роскоши. Но одного желания мало. И хныканьем дело не поправишь. Ты вот хныканьем удачно заканчиваешь все сценарии, а в жизни от них не легче. Ой, да замолчи ты, наконец. Убирайся к своим родителям или ко всем чертям. Я больше не в силах выносить ни тебя, ни этот дом, ни самого себе. Что ты делаешь, сумасшедший? Зачем ты швырнул бутылку? Сеньора Маргарита, если вы не выключите свой приемник, я разнесу ее в дребезги. Перестань кричать, сумасшедший! Ребенку пора спать. Прекрасный Клеопатра. Древняя легендарная пирамида. Тучи пыли в пустыне. Он сжал ее в объятиях с вулканической страстью. Ой, какая бильберда. Глупее не придумаешь. Изумительно. Только мне могла прийти в голову такая пошлость.